Нет, нет, нет. Не будет ничего, чего не одобрит моя воля. На ключе радости восприятия наилучшие. Будьте покойны, все будет лучше лучшего. Радуйтесь, дети, ибо со мной. Полагаю, знание Духа превыше всех прочих видов знания. В путь счастливый идти вас посылаю, и буду с вами в пути. Окружены заботой и любовью моей, знайте, что стремительно приближается сужденное время. Знайте, знайте, ничто не остановит бега его. Знайте возможности Духа, знайте, что единением крепким лишь устоите. Против врагов, против пространственных вихрей и против сердцем молчащих друзей. Вам указую принять на себя заботу о тех, кто к вам постучится. И зов ваш пусть будет безличным, ибо зов не зазывание. Доброе единение ваше, дар ваш пространству и таран против тьмы. Вокруг нас теснее сомкнитесь. Мир вам и радость.